Когда последнее существо, имевшее наглость считать себя пассажиром, покинуло автобус, Нора надела туфли и встала. Уф, что-то тяжело и немного лихорадит. Она ухватилась за спинку сиденья и на секунду закрыла глаза, чтобы перевести дух. Через секунду Нора открыла глаза и собиралась идти к выходу, но вдруг увидела еще одного пассажира, сидевшего в самом конце салона. Это был японец в темных очках и со сверкающей черной шевелюрой. Он был одет в кремовую шелковую рубашку и носил на шее толстую золотую цепочку. Нору поразила форма его носа. Он был до того приплюснутый, что казалось, его обладателя по этому месту долго били. Японец спокойно сидел и смотрел на Нору. Нора узнала его. Господи, это Джимми Хаито. Несколько лет назад он был известен в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско как боксер-легковес по имени Джимми Хихо. Теперь же парень выступал в качестве киллера якуза. Он уже убил двух человек, и Нора знала об этом. Какое-то мгновение Нора пыталась убедить себя, что это случайное совпадение, но страх уже поселился в ее сердце. Нора знала, почему Джимми Хихо оказался с ней в одном автобусе. То, что Нора считала ушедшим в прошлое, снова возвращалось к ней, но на этот раз в куда более ужасном варианте. Парни из якузы отнюдь не собирались позволить Норе жить дальше. Они продолжали играть по собственным правилам, и вот, наконец, дошла очередь и до нее, как обязательно дойдет она до парня по фамилии Бендер и его матери. Просто Молли Джуниари стояла в списке раньше. Виктор, как всегда, оказался прав. Все они скоты. Фрэнки, Кисен, Джимми, Хихо и Гайджин. Все! И особенно Гайджин. Джимми Хихо поправил очки на своем лошадином лице. «Здравствуй, малышка Нора! С какой-то стати ты собралась в Канаду? Ты разве не знаешь, что там сейчас холодно?» Он положил руки на спинку переднего кресла и сделал губами чмокающий звук. «Иди-ка сюда, поближе ко мне. Нам необходимо поговорить». Нора застыла в проходе, как статуя, и водитель, повернувшись к ней, спросил: «Вы собираетесь выходить, мисс, или как?» Нора вспомнила о том, как погиб Виктор, полезла в сумочку и достала его сверкающий золотом пистолетик. Водитель автобуса, пухлый негритос, увидел оружие и, произнеся «Господи!», мгновенно соскочил с кресла и бросился вон через открытую дверь, неудачно спрыгнул на тротуар, подвернул ногу и сдавленно вскрикнул от боли. Нора Барт направила пистолетик в Джимми Хихо и трижды нажала на спуск. Одна пуля пробила заднее окно, другая ударила в металлический поручень сиденья, выбив целый сноп искр, третья угодила в деревянное покрытие пола. Джимми Хихо, скорчившись, кричал, что она поганая дура, что у него с собой нет оружия, и он только хотел с ней поговорить. Нора Барт не верила ему и поэтому выстрелила еще раз, попав в автобусную стенку над головой Джимми. Джимми Хихо сполз на пол и, абсолютно скрытый креслами, продолжал вопить: «Брось игрушку, дура! Брось, кому говорят! Прекрати стрельбу, и мы потолкуем!» Нора Барт услышала вой полицейских сирен, слышала, как люди с криком бросились прочь от опасного автобуса, и поняла, что для нее все это слишком. а Виктора, который решал за нее щекотливые проблемы, больше рядом с ней никогда не будет. —